Далее пошла старая песня с новыми куплетами, и мне пришлось вновь отключить слух, переводя внимание на более серьезные вопросы. Например, вон на того типа, что в полный рост красуется в кустах, думая, что его никто не видит и не слышит. Почти так, но я-то его еще и чую. Дяденька не профессионал. Ни один нормальный убийца не пойдет на задание, выпив для храбрости. «Упади!» — полушепотом попросил я своего хозяина, всей кожей ощущая скрип натянутой тетивы. «Не понял, это какая-то здешняя игра?» Как всегда, в полный голос начал выяснять он. «Типа, делай, как скажу я, а потом я сделаю, как скажешь ты, да? Так вот что, тебе придется усвоить, любезный мой игрун. Граф Эльгенхауэр-младший никогда не позволит себе так низко пасть, ибо его предки по материнской линии водили в атаку полки конных копейщиков еще в те далекие времена, когда мои предки по овцовской линии обороняли столицу от...» Джанг! Короткий арбалетный болт, просвистев у него прямо под носом, звонко влепился в соседнюю сосну. Стальное оперение яростно задрожало, словно бы негодуя на непредсказуемость мишени. Да, сходу попасть в нашего болтливого молодца, эмоционально подпрыгивающего на лесной тропинке, не самое легкое испытание. Особенно, когда стрелок пьян или боится. А еще вернее, и то, и другое. «Это что, в нас стреляли, да?» Заплетающимся языком прокомментировал, в общем-то, абсолютно очевидный факт мой нынешний хозяин, хорошо еще не падая в обморок. Но в тот же миг его глаза вспыхнули. «Чего же ты стоишь, дубина? Поймай этого подлого негодяя немедленно! Кому говорю?» «Эх, чтоб меня разорвало!» — с восхищением опомнился я, прыгая через кусты боярышника. «А у парня, оказывается, есть командный голос. Он не безнадежен, и благородная кровь дает о себе знать даже в лице самых изнеженных представителей гнилой столичной аристократии. Возможно, мы с ним и сработаемся, если, конечно, он будет платить не только удвоенными обещаниями. Архи движутся в лесу с грацией медведя. Поверьте, и мало кто услышит этого огромного зверя, если он решит к вам подкрасться. Именно поэтому тот нетрезвый гад ужасно удивился, когда я обрушился на него, подобно негаданному наследству от бабушки-эльфийки. Мужик как раз незатейливо натягивал рычагом тетиву арбалета, когда вдруг поднял глаза и столкнулся со мной ресница в ресницу. По-моему, ему резко поплохело. «Ты чего?» – тихо спросил я. «Не... это... ничего... а чё?» Не сориентировался он. Многие теряются, видя арха так близко. Наверное, думают, что мы кусаемся. Хотя и это недалеко от истины. «Стрелял зачем?» «Ну, это заплатили. А чё?» «Клинический идиот», — окончательно уверился я. «Ладно, погоню его к господину графу, пусть он с ним разговаривает. У меня сегодня нервы точно не стальные. С людьми всегда ужасно трудно. Какие-то они капризные и непоследовательные. Если я начну вспоминать всех своих прошлых нанимателей, никаких слез не хватит. Тем более, что двух я похоронил собственноручно. Представляете? О чем не жалею. И вдобавок ко всему, многие были мне за это очень даже благодарны». Незадачливый убийца семенил впереди меня, время от времени удивленно оборачиваясь. «Не, ну ты чё? Чё сразу толкать-то? Бежим куда-то, чё мы, сами не разберемся. Чё, сам не такой, что ли?» «Нет, не такой», — поймав его за пояс, четко и вразумительно объяснил я. «Увы, мой любезный собрат по ремеслу, конечно, нечто общее у нас есть, мы оба наемники. Кроме того, у нас обоих один и тот же клиент. Однако, если для тебя и всех прочих он объект охоты, то для меня – жертва предполагаемого, но необоснованного насилия. Для тебя он имеет ценность мертвым, для меня же исключительно живым. Я доступно изложил фундаментальные основы несостыковки наших интересов. Мужик припух. Причем так явно, что мне стало просто неудобно. Люди предпочитают жить в плену иллюзий, называя их устоявшимися законами бытия. А в этих скрижалях не пером, а боевым топором вырублено. А Аркх должен быть туп. Иначе вся вселенная незамедлительно рухнет, ибо расшатывание основ мироздания всегда приводит к глобальным катаклизмам. По крайней мере, в ословелых глазах этого субъекта мир полностью перевернулся, и боги окончательно сошли с ума. Поэтому первое, что данный индивидуум сообщил ожидающему графу Эшли, было сакраментальное. «Это у вас неправильный Аркх». «Неужели?» «Он говорит длинными предложениями, так и сыпет умными словами. У него в голове целая книга по богословию. Я бы избавился от такого». «Спокойно, малыш, я разберусь». Величаво остановил меня молодой хозяин, и я подчинился, изумляясь сам себе, что не пристукнул его на месте. «Малышом меня называет только мама. Кроме нее так может ко мне обращаться, ну разве что старина Трувор, и то лишь потому, что когда-то они служили вместе с отцом, и папа где-то как-то, и главное, зачем-то его спас. Больше никто. Хотя, если подумать, может еще Сун». «Малыш?» Надо было слышать тот крик, вопль, стон, идущий из необратимых глубин подсознания, который издал наемник. Я не обиделся, испытав даже какое-то болезненное удовлетворение. Дяденьке действительно сегодня досталось. Образованный Аркх по кличке Малыш. Такое даром для психики не проходит. «Кто тебя нанял?» «Ну, это начальник отряда с красной полосой на рукаве. Всадники вперед пошли, а я и еще двое остались в лесу. Мало ли, только про Аркха нам не рассказали. А он всегда такой?» «Нет», — подумав, подмигнул мне граф. «Таким тихим и спокойным он бывает редко. Обычно произнесение длинных предложений перегружает его нервную систему, и он срывается на пленных». «О, темные боги!» — шепотом выдохнул убийца. Как можно ужаснее взревел я, призывая на помощь все свои театральные способности. То есть выкатил глаза, вывалил язык, показал зубы, поиграл мускулами, порвал на груди пару цепочек, потряс мечом над головой и все такое, сами понимаете. После подобной демонстрации мой господин уже мог не утруждать себя задаванием вопросов. Наемник пел так, что не остановишь. Уж не знаю, что там себе выяснил умник Эшли. Мне было понятно одно. Я получил не ту работу. А еще вернее, не того работодателя. За этим молодым аристократишкой, сущим бледным цыпленком, котенком или зайчиком, носилась взад-вперед минимум полусотня опытных бойцов с вполне конкретной целью – убить. Да, вот так просто, без всяких идеологических выкрутасов. Убить и все. Никаких тебе вариаций, типа взять живым, склонить к сотрудничеству, выдать секретную информацию, не допустить проникновения. Куда, к чему, когда, зачем, почему и какой в этом смысл? Лично у меня такое количество вопросов вызывает только икоту и чесотку меж лопатками. А там от души почесаться, ох, как нелегко. Знающие меня поймут.